Анархия, а не анархизм. Говорить, что анархисты подписываются под анархизмом, все равно, что говорить, что пианисты подписываются под пианизмом. Анархизма нет, есть анархия. Или лучше, есть анархистки и анархисты. Рабы и дикари, сражавшиеся с римлянами за свою свободу и жившие в вооруженной вольнице, в равенстве и братстве, матери, воспитавшие в своих дочерях любовь к своим телам для защиты от реклам диет, подступающие со всех сторон, отступники, раскрасившие свои лица и сбросившие чай в Бостонскую гавань, и все другие, взявшие свои дела в собственные руки. Все они были анархистами. Называли ли они себя франтерами, таборитами, коммунами, аболиционистами, еппи, синдикалистами, квакерами, матерями исчезнувших, едой вместо бомб, либертарианцами или даже республиканцами? Также и все мы являемся анархистами, поскольку делаем общее дело. Сегодня анархистов так же много, как много учеников, прогуливающих школу, родителей, скрывающих доходы, женщин, учащихся ремонтировать свои велосипеды, любовников, желающих запретного. Им не надо голосовать за анархистскую партию или партийную программу. Это бы дисквалифицировало их, пусть на мгновение, как анархисток и анархистов. Анархия есть способ бытия, манера реагирования на условия и отношений с другими, класс человеческого поведения, а не рабочий класс. Забудьте об истории анархизма как идеи, забудьте бородатых мужиков. Одно дело – развить язык для описания какой-то вещи, другое дело – полностью жить ею. Речь не о теориях и формулах, героях или биографиях, речь о твоей жизни. Анархия – вот что важно повсюду, где она возникает, а не кабинетный анархизм, исследование свободы специалистами. Есть самопровозглашенные анархисты, которые ни разу не испробовали ни дня анархии в своей жизни. Нам следует знать, насколько мы можем доверять им в этом вопросе. Так как же будет функционировать анархическая утопия? Это вопрос, о котором мы больше никогда не должны дискутировать. А если мы когда-то так делали? Это был отвлекающий маневр. Это не утопическое видение, программа или идеал, которым надо служить. Это просто способ действия, создание связей или решение проблем. Уж точно мы никогда не оставим все проблемы позади. Быть анархисткой или анархистом не означает верить, что анархия или чего хуже анархизм приведет все в порядок. Быть анархисткой или анархистом лишь означает понимание того, что решение наших проблем находится в наших руках, и что никто и ничто больше не может делать это за нас. Мы должны признать, что нравится нам это или нет. Наши жизни находятся в наших руках и в руках друг друга. Вот на что похожа демократия. Анархистки и анархисты используют демократию, но мы не позволяем демократии использовать нас. Для нас первым и последним вопросом всегда является нужда и чувство вовлеченных людей. Всякая система, обращающаяся к ним, в лучшем случае временно. Мы не пытаемся втиснуть в рамки каких-либо устоявшихся процедур. Мы полностью используем процедуру, пока они служат человеческим потребностям, и отбрасываем их, если они перестают. Нет, серьезно, что должно стоять на первом месте? Наши системы или мы? Мы сотрудничаем или сосуществуем с другими, включая иные образы жизни, когда это только возможно. Но мы не превозносим консенсус, а тем более главенство закона над нашими собственными ценностями и мечтами, если мы не можем прийти к согласию. Мы скорее разойдемся, чем решим ограничивать друг друга. В крайних случаях, когда другие отказываются признавать наши потребности или упорствуют в совершении неразумных, вредных вещей, мы вмешиваемся, используя любые необходимые средства. Не ради справедливости или из мести, но лишь для того, чтобы наши интересы были представлены. Мы видим в законах не что иное, как тени обычаев наших предков, удлиненные годами и кажущиеся более мудрыми, чем наш собственный рассудок. Они продолжают существовать подобно нежити, вынуждают нас к неестественным отношениям, которые не создают справедливости, но только мешают ей. В то же время они отчуждают нас от нее, утверждая ее как нечто, чего мы не можем добиться сами, без таинственных формальностей и судейских париков. Эти законы, умножившись и атрофировавшись со временем, теперь так чужды и непонятны, что жреческий класс адвокат живет за счет остальных, подобно астрологам, пытающимся судить о поведении звезд, нашими же предками, размещенными на неустойчивых орбитах. Тот, кто утверждает, что справедливость может быть достигнута лишь посредством законности, это тот же, кто на скамье свидетелей военного трибунала будет утверждать, что всего лишь следовал приказам. Нет правосудия. Есть только мы. Экономика анархии. Анархические экономики радикально отличаются от всех других экономик. Анархистки и анархисты не только осуществляют по-иному свои транзакции, но и пользуются при торговле совершенно иной валютой, той, которая не конвертируется в прибыли, ради которой состязаются капиталисты, а коммунисты разрабатывают пятилетние планы. Капиталисты, социалисты, коммунисты обмениваются продуктами. Анархисты обмениваются поддержкой, вдохновением, преданностью. Капиталистические, социалистические, коммунистические экономики превращают человеческое взаимодействие в ценности. Управление, медицинское обеспечение, образование, даже сексуальные отношения становятся услугами, которые продаются и покупаются. Анархистские экономики фокусируются прежде всего на нуждах и желаниях участников и участниц, трансформируя продукты обратно в общественные отношения. Коммунальный опыт садоводства, триганство или мутицирование, возбуждение и ощущение собственной крутизны при воровстве из супермаркета или эксплуатировании дома. Типичное экономическое взаимодействие при капиталистических отношениях – это продажа. В анархической экономике – это подарок. Анархическая экономика зависит от общественного капитала, который является противоположностью частной собственности. Частный капитал исчезает при использовании, как в случае с деньгами, отданным поденщикам за еду. Или же, примененный жадным расчетом, он служит для накопления еще большего капитала за счет других, как в случае с корпорацией, эксплуатирующей рабочих. С другой стороны, общественный капитал доступен в избытке. На самом деле, именно тот тип капитала, который становится еще более доступным, когда кем-то употребляется. Садоводческое сообщество, производящее тем больше еды, чем больше людей в нем участвует. Захваченное здание, которое тем лучше отремонтировано для общего использования и лучше защищено от полиции, чем больше людей принимают участие в проекте. В дружбе, равно как и в занятиях любовью, ужинах, танцах и айкидо, чем больше даешь, тем больше получаешь. Бен Франклин сказал: «Подлец более всего страшится общества без денег, ибо в таком обществе он бы получал лишь такое уважение, которое заслуживает». Сегодня большинство из нас участвуют в обоих видах экономики одновременно. Кажущаяся частная собственность все еще делится как бы в ограниченных контекстах. Подросток приносит свой баскетбольный мяч для общей игры, рок-группа покупает общий автобус. Даже загородный дом, принадлежащий семье из среднего класса, хотя для большинства и недоступен, все же дает кров гостящим родственникам, встречам одноклассников или ночной вечеринке. Примеры вроде этих напоминают нам, насколько более приятным, чем коммерция, может быть дар. Анархистки и анархисты пестуют видение мира, пригодного для дара, не знающего границ.